Глава 10. Лангемарк перевел дух впервые за последние минут 40. Похоже, он наконец закончил свой экскурс. Все эти 40 минут он говорил о том, как история 47 тесно вплетена в само мышление японцев. Говорил о преданности и иерархичности, об абсолютной роли организации в жизни любого общества и о важности кодексов, уставов, философских трактатов и комментариев к ним, ведь именно из них складывается культурная часть нации. Он произнес слово «нация» и осекся, оглядел аудиторию, потом тряхнул головой и продолжил с того же места. Белкин слушал, теряя по дороге сложные термины, но не останавливаясь для того, чтобы их подобрать. Георгий говорил о чем-то странном, о чем-то притягательном и манящем, о возможности быть преданным. Дмитрий не мог себе это объяснить, но чувствовал, что прекрасно понимает этих странных самураев с их возведенной в абсолют преданностью и полным отречением от собственных душевных порывов. Он почувствовал вдруг, что замерзает, но вскоре понял, что это продолжает холодить спину белая стена аудитории. Георгий, между тем, упер взгляд в одну точку, приходя в себя после долгого выступления. Спустя минуту он тряхнул головой и спросил, «У кого-нибудь есть вопросы?» Кто-то позади Дмитрия поднял руку. Лангемарк перевел туда взгляд и отчего-то улыбнулся. Белкин обернулся и увидел, что руку подняла та самая девушка с выгоревшими волосами. «Вы говорили об отмене самурайства. Это значит, что теперь их нет?» «Совершенно верно. В конце прошлого века император отменил самурайство как социальный класс. Однако невозможно сказать целой социальной прослойке, что ее больше не существует. Бывшие самураи стали государственными служащими, армейскими офицерами, чиновниками, полицейскими. Многие из них передали свои традиции своим потомкам». Новый вопрос был от низенького человека, начинавшего лекцию. «Верно ли будет считать всех бывших самураев ронинами, Георгий Генрихович?» «Нет, Федор Ипполитович, дело в том, что, как я уже сказал, подавляющее большинство самураев стало частью государственного механизма Новой Японии. Таким образом, правильно было бы считать их не ронинами, а самураями непосредственно на службе у императора». Низенький человек кивнул, а очередной вопрос вновь последовал от девушки с выгоревшими волосами. «А как вам кажется, уничтожение императором старой военщины в лице самураев могло быть одним из способов сдерживания империализмом воли японских рабочих масс к свободе?» Белкину показалось, что Георгий сейчас рассмеется, но Лангемарк быстро справился с собой. «Простите, что отвечаю вопросом на вопрос, но каким же образом это могло помочь императору в подавлении народной воли?» «Ну, крестьяне и рабочие веками были угнетены этими воинами, которые не выполняют никакой работы, лишь пользуясь трудами других. Император отменил их и таким образом сделал вид, что пролетарии теперь свободны». «Простите, как вас зовут?» «Вольного Александра». «Учащийся историко-философского отделения МГУ». «Даже так? А по отчеству?» «А зачем вам?» Георгий вновь отчего-то улыбнулся. «Товарищ Вольнова, я понимаю ваше желание провести прямую связь между положением дел в нашей стране и в Японии. Но боюсь, что это будет труднее, чем вам кажется. Начать с того, что почти до самого конца прошлого века в Японии фактически не было тяжелой промышленности, так что не было и фабричных рабочих. Сам рабочий класс там был представлен почти исключительно крестьянством. Городских ремесленников правильнее было бы относить к буржуазии. По крайней мере, то, что у нас называют буржуазным мышлением, им весьма свойственно до сих пор. Что касается угнетения крестьянства самураями, да, оно действительно имело место. Именно поэтому упразднение самурайского сословия, а также уничтожение всех феодальных владений императором Мэйдзи нашло огромную поддержку в широких слоях населения. Иными словами, император не подавлял народную волю, а наоборот, удовлетворил ее. Александра Вольнова торопливо записала что-то и вновь задала вопрос, уже даже не поднимая руку. «То есть вы считаете, что император сам начал переход японского общества от феодализма к капитализму? Но зачем ему это потребовалось?» для концентрации власти в своих руках, разумеется. Император уничтожил старые дворянские титулы и привилегии, уничтожил феодальную систему, уничтожил ее опору в виде самурайского сословия. Теперь Япония — единая страна с развитыми органами местной власти, полностью подчиненная воле императора, поддерживаемого в том числе и бывшими самураями. А вы говорите, что он не подавлял народную волю. Да ведь все его действия направлены на создание жадной капиталистической системы, а не нормального общества. Ну, с тем, что реформы Мэйдзи были направлены на создание капиталистического общества, я и не спорил. А по поводу подавления народной воли хочется отметить, что к моменту воцарения Мэйдзи Япония была отсталой аграрной страной, почти полностью отрезанной от международного общения. Теперь это промышленно и технологически развитая страна. За прошедшие 60 лет уровень жизни населения вырос на порядки. Были созданы десятки, да даже не десятки, сотни тысяч рабочих мест. Развитие здравоохранения и образования позволило повысить продолжительность и качество жизни. Разве это не есть удовлетворение народной воли? Вы как будто защищаете японский империализм. Как ни странно, этот возглас раздался не от девушки, а от одного из молодых людей, сидевших на заднем ряду. Позвольте, я просто отвечал на вопрос товарища Вольновой и констатировал факты. Я вовсе не утверждаю, что японский империализм — это положительное явление. В конце концов, именно из-за успешных реформ Мэйдзи Япония превратилась в угрозу для России, а теперь является угрозой Советскому Союзу. Ну уж, угрозой. Сейчас не царизм, чтобы каких-то самураев бояться. После этих слов, брошенных все тем же молодым человеком, Георгий отвернулся от аудитории и начал наливать себе воду из графина. Дмитрий по его фигуре видел, что с другом не все в порядке, но когда Лангемарк обернулся, на лице у него была спокойная улыбка. Он глотнул воды и спросил: «Еще вопросы?» Больше вопросов не было. Дмитрию отчего-то показалось, что лекция о самураях превратилась совсем не в то, во что бы хотелось его другу. У Белкина по итогам услышанного был один вопрос. Он хотел задать его после, когда они будут вдвоем, но теперь рука сама потянулась вверх. Георгий посмотрел на него не без удивления, но кивнул, давая слово. «А путь воина, о котором вы говорили прежде, им заинтересовался кто-нибудь за пределами Японии?» «Конечно. Я, например». «Я имею в виду, пытался ли кто-нибудь из неяпонцев идти по этому пути?» Георгий заглянул другу прямо в глаза, и Белкин не успел спрятаться. Это был жесткий и тяжелый взгляд, как будто Лангемарк увидел в Дмитрии что-то, чего раньше не видел. Наконец Георгий ответил: «Итальянский писатель Эмилио Сальгари в 1911 году совершил самоубийство, вспоров себе живот и перерезав горло традиционным для самураев способом. Но вообще следование по пути самурая затруднено для европейцев тем, что мы не знаем этого пути. Литературного перевода большинства трудов по этой теме до сих пор не существует, а если переводы и существуют, то никогда широко не публиковались. Мы слишком мало понимаем этот путь, чтобы по нему идти. Впрочем, разве так уж он отличается от европейских рыцарских традиций, например? Конечно, есть в самурайстве свои характерные черты, но основные идеи верности, чести и готовности принести себя в жертву своему делу являются общими». На этом лекция была завершена. Вопросов больше не было, поэтому уже через 10 минут Лангемарк вместе с Белкиным покинули институт. Георгий был молчалив, Дмитрий списал это на усталость, в конце концов его друг только что говорил больше полутора часов подряд. Неожиданно Георгий бросил через плечо: «Я не хочу домой, здесь недалеко есть одно кафе, пойдем туда». Дмитрий не стал спорить. В действительности ему самому изрядно хотелось пить, и пока что не хотелось вновь втискиваться в трамвай. Они устроились в душном помещении и взяли себе по лимонаду. Георгий вдруг с озлоблением дернул верхнюю пуговицу на гимнастерке и бросил в пустоту. Неужели трудно было на улице пару столов поставить? Ему никто не ответил, и Лангемарк снова ушел в себя. Дмитрию подумалось, что в таком настроении Георгий был очень похож на него самого, находящегося в приступе человека неприятия. «А почему ты стал милиционером?» Этот вопрос прозвучал ни с того, ни с сего. Белкину не нравилось делиться с другими подобными деталями, но он рассудил, что с Георгием все же можно общаться без стеснения. «Детская мечта, представь себе. Увидел мальчиком полицейского следователя и решил, что это работа по мне». «Почему? Это одна из вещей, которые я не могу понять относительно тебя». «Не знаю точно. Сначала просто была мечта, а потом... Я ведь с детства понимал, что отличаюсь. И родители разные пробовали, чтобы мне было легче сходиться с людьми, но сработало это плохо. А ведь если вдуматься, то работа следователя как раз для меня. Я наблюдательный, у меня хорошая память на детали, а еще у меня есть черта. Мне всегда неудобно, когда я не один. Любое окружение мне кажется злым, причем забитый людьми трамвай мне кажется не менее злым, чем комната мертвеца. Может быть, это странно прозвучит, но меня зато и ценят на службе, что я не стесняюсь мертвецов и людской грязи». «А почему ты спросил?» «Потому что ты заинтересовался путем самурая». «А что в этом такого?» «Да ничего». Они все свели к своим любимым разговорам, точнее, к единственным разговорам, на которые способны. «А ты спросил о важном». Причем именно о том, интереса к чему я от тебя не ожидал. Георгий приложился к холодному напитку. Белкин решил, что раз сегодня день разговоров о прошлом, то можно спросить и ему. А ты почему заинтересовался Японией? Отец там побывал однажды. Привез несколько книг и безделушек. Я заинтересовался этим всем, но тогда не смог ничего понять. Потом изучал нашу филологию, потом был 17-й. В общем, к 20-му году я уже выучил японский язык и перевел такие старые книжки, привезенные отцом. И о чем они были? Честно? В основном любовные романы. Причем, как бы это сказать, весьма свободные манеры повествования. Забавно. Отец был инженером, и вообще-то я в детстве мечтал пойти по его стопам. Сложись по-иному, может быть, я сейчас бы проектировал что-нибудь. Ракеты, например. «Можно я к вам присоединюсь?» Их разговор прервали самым неожиданным образом. Дмитрий поднял взгляд и увидел рядом с собой давешнюю девушку с выгоревшими волосами, Александру Вольнову. Георгий тут же подскочил помочь ей расположиться, но она бросила на него немного раздосадованный взгляд. «Бросьте, это теперь не модно». Георгий легко улыбнулся этим словам и указал Вольновой на свободный стул. Дмитрию сразу стало неуютно рядом с ней. Он немного отодвинулся и уставился в окно. Вольнова между тем заговорила. «Простите, если была немного навязчивой на лекции. Мне нужно написать статью о том, какие перспективы есть у японских коммунистов скинуть империализм в течение ближайших 10 лет. Достать что-то из наших газет трудно, а совсем уж выдумывать не хотелось. Вот я и обратилась к лекции, которая хоть как-то тематически связана. Но только вы все про каких-то воинов говорили, а мне нужно было про другое». «Ну, очень надеюсь, что смог помочь». «Не смогли. Если ваши слова верны, никаких перспектив у японских коммунистов нет. Причем не только в ближайшие 10 лет». «Уж простите». «Я не могу написать об этом». «Понимаю». Установилось молчание. Через минуту Вольнова вдруг обратилась к Дмитрию. «А вы тоже занимаетесь изучением Японии?» Белкин отвернулся от окна и почти сразу смог заставить себя держать контакт глазами с девушкой. «Нет, я милиционер». «Хм, а по вам не скажешь. Тоже пишете что-то?» «Нет, а почему вы так решили?» Девушка неожиданно смутилась, и Дмитрий почувствовал себя виноватым. «Не знаю, просто не по профессиональному же интересу вы пришли на эту лекцию. Мы с Георгием Генриховичем приятели. Сегодня я планировал зайти к нему в гости, но он уже собирался на лекцию, так я на ней и оказался». «Вы этим увлекаетесь?» «Чем?» «Ну, самурайством, Японией. Вы просто спросили в конце так, как будто вам это все очень интересно». Дмитрий не нашелся, что ответить. Скорее, у него самого возник вопрос, что такого странного, он спросил у Лангемарка, что на это все обратили такое внимание. Так или иначе, девушка ждала ответа. «Георгий — хороший рассказчик, а хорошего рассказчика всегда интересно слушать. Но я бы не сказал, что интересуюсь этим, мне больше головоломки нравятся». «Какие головоломки?» Белкин уже хотел начать отвечать, но Георгий перебил его. Он посмотрел на часы, единым глотком допил лимонад и поднялся на ноги. «Извините, но я вынужден откланяться, дела не ждут». Дмитрию хотелось пойти с другом, но он больше не стал навязываться. Стоило Лангемарку выйти из кафе, как девушка закурила, будто бы при нем стеснялась. После этого она спросила: «Так какие головоломки?»